ценишь. Это неправда насчет ценишь. Ларису воспитывали так, чтобы она знала, что почем. Бери вещь, но помни, она стоит месячной зарплаты учительницы младших классов. И так до сих пор, хотя она уже 1000 лет в другой семье, где никогда никаких разговоров о деньгах не ведется. И Коля может просто выбросить в мусоропровод вещь, которая стоит зарплаты учительницы. И Милка такая же, и никакого акме, а сплошные обесцененные будни. Она как скрепки нанизывает их в одну бесконечную длинную цепь. Чего бы ей хотелось? Да ничего особенного, просто другой жизни, другой. Лариса не увидела, почувствовала, что вошла дочь. Она подняла голову от чемодана, даже радуясь, что Милка своим появлением вытаскивает ее из какой-то липучей тоски, в которую она нет-нет, да и погрузится. «Ты зачем им сказала?» «Зачем?» — шепотом спросила Милка. «Что и кому?» Лариса улыбалась, потому что Милка в этом платье — совершеннейшее потрясение. Трудно вообразить большее несоответствие вещи и человека. «Ты зачем им сказала?» — повторила Милка. «Чтобы сделать мне гадость? Я давно знаю. Тебе это нравится. Но я тоже могу, тоже. И я тебе скажу. Правильно тебя не любит папа. Правильно. Ты нас всех ненавидишь. Ты только и ждешь, чтобы сделать нам плохое. А мы терпим, терпим». Щеки у Милки были бледные. Руки она сжала в кулаки. Голос ее становился все громче и громче. И скорее все это, чем смысл слов, дошло до сознания Ларисы. «Она меня отчитывает, как девчонку. За что?» — подумала она. «Правильно не любит папа? А можно не любить неправильно?» «Да-да, конечно, можно. Это я его так не люблю неправильно». «Я ничего не понимаю», — сказала она дочери. «Это трудно понять», — уже кричала Милка. «Трудно, зато не трудно быть предателем. Ничего не стоит». Она просто шла на мать, маленькая, обезумевшая девчонка и ничего не понимающая Лариса взяла ее за руки. Милка рванулась так, что свалила чемодан, и из него посыпались вещи. Трусики, лифчики, бутылка водки ударилась об пол, но не разбилась, а вспенилась. «Перестань! Объясни!» — просила Лариса. «Я жить с тобой не хочу! Жить!» — вопила Милка, и тогда Лариса ударила ее по щеке. Ударила неумело, потому что не имела по этой части никакого опыта. Удар получился какой-то смазанный и от своей непрофессиональности почему-то еще больше обидный. «Ненавижу!» — заверещала Милка. «Ненавижу!» Павлик и Машка слышали шум в соседней квартире, а когда со стуком упал чемодан, они вскочили, готовые бежать туда на помощь или что там еще, но остановились. Хоть и ходили они уже несколько часов мимо отодвинутого ларя друг к другу, а все-таки это еще не те отношения, чтобы так вот за здорово живешь. Но как только они услышали «ненавижу», Павлик первым шагнул на балкон. Они увидели все, рассыпанные вещи, покачивающуюся туда-сюда бутылку водки, какую-то синюю от гнева Милку и Ларису, которая странно, растерянно улыбаясь, потряхивала правой кистью. «Вот, явились!» — сказала Милка. «Ну кто я? Кто? Щенок в эполетах, да, щенок?» Машка поняла все сразу. Ей была предоставлена секунда, чтобы решить вопрос, как поступить. «Ах, не будь здесь Павлика! Как это просто было бы! Она объяснила бы и все, но признаться при нем о кладовке, скважине, пыли...» «Мама будет говорить, доченька, как же ты могла? Папа скажет, мне трудно будет уважать тебя после этого. Павлик, Павлик...» Он перестанет с ней разговаривать, он отделится от нее стеной, и это будет самое ужасное для всех них. И ей придется пробивать эту стену, потому что она без него не может, и потому что знает, она виновата и заслуживает этой стены. Машка посмотрела на брата, а тот смотрел на Милку, и в глазах его было неприятие, а Милка смотрела на него, и в глазах у нее была мольба. И Машка подошла, отодвинула толстую суконную штору и показала на дверь. «Вот здесь я все слышала», — сказала она. «Все. Там же кладовка», — не поняла Лариса. «В нее можно войти», — ответила Машка. «Это неверно, будто правда все распутывает и делает ясным. Правда способна и на другое, она может все запутать, усложнить, а потому что она правда, выбираться из всего ею сотворенного бывает подчас гораздо сложнее, чем выбираться из лжи». Об этом подумала сейчас Лариса. Ведь в сущности ничего не значило полученное от Машки объяснение, а выходит ее оправдание. Не могли слова этой девочки с горящими честными глазами изменить то, что уже превратилось в каменные руины? Не могли исчезнуть слова Милки, они навсегда останутся в этой комнате. Они приняли вид вещей и будут теперь тут всегда.